Глава третья. Капитан Китаев, он же дядя Степа, мой надежный боевой товарищ по многим опасным для жизни расследованиям. Невысокий, худощавый балагур, острослов, вечно полный энергии, сегодня он был какой-то смурной. Стоял, подпирая спиной черную эмку, и ждал меня, выразительно поглядывая на наручные часы. При этом вообще не обращал внимания на хлещущий дождь, стекающий по его водонепроницаемому плащу и фетровой шляпе. «Чего не весел?» — спросил я, протягивая руку. «Да какое тут к ядреной бабушке веселье!» С готовностью взорвался дядя Степа. «Все будто взбесились. Погода, народ, жмурик за жмуриком. То поножовщина, то бытовуха, то уголовные толковища, а тут еще этот твой высокопоставленный труп». «Чего это он мой?» «Где большие начальники, там и контрразведка. Скажи, не так». «Ладно, бурчать, поехали». Я кивнул в сторону Заботкина. «Этот товарищ с нами, он хорошо знал убитого, заодно и опознает». Дядя Степа с сомнением посмотрел на психолога, потом махнул рукой. «Да давай уж в салон, тут в водяного с вами превратишься». Мы втиснулись в узкую в плечах эмку. Дядя Степа перед тем, как усесться на переднее сиденье рядом с водителем, снял шляпу и стряхнул с нее воду, набралось ее там немало. Еще недавно он таскал исключительно длинную матерчатую куртку и блатную кепку, внешне сливаясь со своим беспокойным уголовным контингентом до полной органичности. И вот теперь плащ с фетровой шляпой. Наверное, в начальнике метят. Машин на улицах в воскресенье почти не было. Грузовики сплошным потоком начнут завтра ранним утром свое неумолимое и рассчитанное, как часы, движение, снабжая гигантский город продовольствием, товарами, сырьем, в общем, всем. Черные лимузины пока еще стоят в гаражах и терпеливо ждут своих хозяев, которых надо будет развозить по конторам и министерствам. Сегодня же выходной, притом мутный, мокрый, будто вопящий. Сидите дома, отдыхайте и не высовывайтесь. Ехать нам пришлось на окраину Москвы, где наползающий многоэтажный город вступил в обреченную на победу схватку с окрестными деревеньками и частными строениями. Возводились 7-8-этажные жилые дома, из стороны в сторону водили своими длинными клювами гигантские подъемные краны. Стройки любое, даже самое мокрое воскресенье нипочем. Усатый и хмурый водитель эмки пару раз заехал не туда, выматерился с чувством, затормозил, вытащил карту, сверился, старательно водя по ней пальцем, и снова по газам. Вот мы свернули на прямую улочку, состоящую из деревянных строений, доживающих последние дни. Из большинства уже были выселены жильцы. Машина застыла у дощатого деревенского домика на три окошка. За ним небольшой участок с яблонями и сараем, покосившийся местами штакетник. Все не то чтобы запущено, но сразу было видно, постоянно тут не жили. «Это родовое гнездо твоего Хазарова». Дядя Степа настырно продолжал именовать убиенного моим, в глубине души надеясь, что мы все-таки заберем это дело в свое производство. «У него просторная квартира в Москве и еще этот дом от отца». «Теперь понятно. Никакая это не подмосковная дача ответственного работника, а идущий под снос кусок чьего-то детства, который до последнего поддерживали и сохраняли в относительном порядке, но время его вышло». «Чего он сюда в такую погоду приехал?» — спросил я. «Да кто его знает? Дом под снос. Может, так прощался с ним? Под шум дождя и в одиночестве?» «Или была назначена какая-то встреча? Тайная?» — предположил я. «Или интимная? Седина в бороду, бес в ребро!» — скривился дядя Степа в злой усмешке. Заботкин хмуро посмотрел на него, хотел сказать что-то колкое, но сдержался. Около дома стоял синий автобус с надписью «Милиция», автомашины патрульной службы и скорой помощи, и проходила так хорошо знакомая и будто вытягивающая свет и оптимизм из окружающего пространства процедура – осмотр места убийства. Совсем недавно здесь произошла трагедия, и воздух от этого сгущался и наливался изначальной злобой и тоской несовершенного мира. Я встряхнул головой. Что-то совсем чувствительный и падкий на лирические переживания стал. Хорош рефлексировать, пора работать. Осмотр места происшествия близился к концу. Привычная толкотня, следователь, эксперт-криминалист, медик, местный угрозыск. Все достаточно унылые, поскольку тут убийство, совершенное в условиях неочевидности, да еще и не какого-то бродяги или алкоголика, а важного ответработника, связанного с оборонной промышленностью. Значит, их будут песочить и не слезут, пока преступники не будут установлены. А раскроется дело или не раскроется, это еще бабушка надвое сказала. Выйдя из машины, я чуть не утонул в луже, ботинок провалился в грязь. Чертова погода, чертовы бандиты. Нас тут не особо ждали и не слишком нам обрадовались. Следователь аж скривился, как от зубной боли, увидев мое удостоверение. Хотя нечто подобное он и ожидал. Я сказал ему, что привез человека, который может опознать погибшего, и следователь кивнул. Пошли. По уголовно-процессуальному закону для опознания предмет предъявляется в числе еще двух похожих, чтобы обеспечить объективность выборки. Единственное исключение – опознание трупов. Те предъявляются в единственном экземпляре, иначе процедура выглядела бы совсем кощунственно. Санитар выдвинул носилки с телом из белого, с красным крестом на боку массивного Зима, колеса которого тонули в грязи, приподнял простыню. Психолог судорожно вздохнул, потом кивнул. «Он». «Назовите, кого и по каким признакам вы опознали?» «Антон Альбертович Хазаров». Следователь, задав еще несколько уточняющих вопросов, удовлетворенно кивнул и отправился в автобус, завершать протокол и заносить в него данные Заботкина. А я присмотрелся к убитому. Ну что, ничего хорошего, изуродовано лицо, следы порезов и побоев. Видимо, прилично измолотили. Пытали? «Какие еще телесные повреждения?» — спросил дядя Степа. «Да вот», — санитар сдернул простыню. Труп был без кисти левой руки. «Вот же!» — прохрипел сдавленно, или скорее простонал дядя Степа. «Ручечник объявился! Снова!» «Но как, ёшкин кот!»